Глава 37. А в итоге их не было. Горечь на языке не дает высказать все, что думаю, все, что внезапно оказывается в голове. Ни любви, ни счастья, ни безопасности. И оказывается, все время своего замужества находилась под ударом. Азат не отвечает. Смотрит тяжело, на лице ни одной эмоции, только кулаки все сильнее сжимает. А я ощущаю внезапно невероятную легкость. Я ему все скажу сейчас. Просто скажу. Если он в самом деле не помнит того разговора, а я не исключаю этот вариант, потому что для Азата с Рахметом это была обычная послеобеденная беседа. Двое мужчин разговаривали про жизнь и их отношение к ней. Я же тоже не все свои разговоры с Лаурой помню. А там я запросто могла что-то такое высказывать. Так что даже если он не помнит этого всего, я свои мотивы ему объясню. В конце концов, тот разговор был всего лишь катализатором, ключевым моментом. Но помимо него было много еще чего. Он не помнит? Я напомню. Ты меня вроде бы услышал там, в пещере, и к тому же там ты был другим. И я поверила не зверю, жестоко играющему со мной, нет. Я поверила тому смелому, спокойному мужчине, которым почувствовала опору и безопасность. И поняла, что совсем не так его себе представляла. Потом, после того, как нас спасли, я жила в каком-то полусне, в трансе, и тебя не было никогда, чтоб меня из этого транса вывести. Ты помнишь нашу жизнь, Азат? Кивает, глаза на секунду прикрывает, кулаки сжимает и разжимает. А я продолжаю. Чем бы это все ни закончилось, я выговорюсь. Ты работал, приходил домой и уносил меня в спальню. И там мы не разговаривали, Азат, а утром ты уходил работать. На все мои вопросы о наших планах, о будущем, ты отговаривался чем-то вроде «Это не должно тебя волновать, сладкое», и «Это мужские дела, сладкое». Понимаешь, ты меня сознательно отгораживал и словно забыл то, что я тебе говорила о себе в пещере. Я не хочу жить, как моя мама, мои сестры, мои тетки. Не хочу. Я хочу работать, хочу развиваться, хочу быть свободной, в конце концов. А ты мне не позволял и шагу ступить. Если я куда-то ходила, то только с твоей мамой. Хорошо, хоть виртуальное общение мне оставил. Наира. Нет, я договорю. Азат, тот подслушанный разговор, он был катализатором. Я сидела дома, ждала тебя бесконечно и постоянно спорила сама с собой, убеждала себя, что все хорошо. Ведь главное, что ты меня любишь, что никогда не оставишь, от всех защитишь. Ты ведь защищал. Я была тебе так благодарна. И за это одно готова была смиряться, терпеть, надеясь, что привыкну. Или что со временем ты позволишь мне, если не работать, то хотя бы заниматься чем-то полезным, например, вести какую-то благотворительную деятельность. Я на все была готова, потому что... Ох, потому что испытывала к тебе чувства, Азат. К тебе, такому, каким ты был в пещере, и потом со мной. Но оказалось, что у тебя двойное дно. Это не так, Наира. Он качает головой, хмурится, кажется, даже злится на меня. Конечно, мужчины не любят всякие проявления эмоций, считают их слабостью. И даже разговоры про это не любят. Но я не могу остановиться. У меня словно заслонка открылась, запирающая все бушующие столько времени страсти. Это так. Ты меня видел своей женой, послушной, тихой, красивой. Ты так радовался, когда узнал, что я чистая, что не обманывала тебя. А я порой думала, что было бы, если б я позволила кому-то до свадьбы. Здесь это не считается грехом, Азат. Не говори про это. А вот тут он уже рычит раздраженно. Что, зверь, даже думать про это неприятно? Что значит для тебя моя чистота? И как бы мы жили, если бы ее не было? Я вот думаю, Азат, а как быстро ты натешился бы со мной, если б я не сохранила себя? И как скоро ты нашел бы себе другую женщину? Или женился бы на правильной, чистой? Зачем ты сейчас говоришь о том, чего не было и не могло быть? Могло, в том-то и дело, что могло. Я сбежала не потому, что не могла жить без своего парня, нет, Азат. Я сбежала, потому что внезапно поняла, что ты меня не любишь. Ты любишь ту чистую девушку, покорную, правильную, образ которой себе нарисовал. А если б я была другой, то... Да ты показал, что было бы в этом случае. Помнишь наше первое знакомство уже у тебя дома? Я не забуду этого, Азат. Я затолкала эти воспоминания глубоко в себя, но они все равно проявились, когда услышала, что ты согласен с Саюмовым насчет меня. Что рассматриваешь такой вариант? То есть получается, что все это время я жила бы под угрозой внезапно оказаться не у дел? Что если б наскучила тебе, раздражила, сделала что-то не так, и ты бы сразу решил вопрос, лишил меня ребенка, не думая даже о том, каково мне? Азат, я не собака, чтоб таким образом распоряжаться мной. Я была твоей, но и ты был моим. Я так думала, а оказалось... Наира. Он говорит тихо, не похоже, чтоб сильно разозлился. Я даже немного удивляюсь. Раньше он бы здесь все разметал, разбросал в ярости и злобе, а сейчас что-то поменялось? Впрочем, неважно. Главное, что я высказалась до конца, и больше ему знать не надо. Азат, ты говорил эти слова, я не сумасшедшая. Просто для тебя, наверное, настолько проходной разговор, что ты его и не помнишь. И это тоже много говорит о ситуации. Я не скажу тебе, каким образом я сбежала, даже не надейся, да и не важно это теперь, важен итог. Подожди, я вспоминаю, это было буквально накануне того дня, как ты исчезла, да? Да. Наира, ох, шайтан! Он подается вперед, неожиданно оказываясь совсем близко, берет меня за руки, и я не могу их отнять, настолько горячо мне сейчас в его ладонях. Жжется, но не обжигает. Как так может быть? Смотрю ему в глаза, сейчас живые и обволакивающие. Он не играет в этот момент совсем. Это глаза не зверя дикого, мне привычного, а того спокойного, одновременно огненного мужчины, который так сладко грел меня в холодной пещере. Наира, мы вообще не про тебя говорили. Зачем ты обманываешь? Невероятно больно понимать, что опять обманулась. Он смотрит честно, но ведь врет. Я слышала свою фамилию. Вы говорили про ночной клуб, меня обсуждали. Сестру твою обсуждали. Резко прерывает он меня. Сестру. Алло? Я все еще не понимаю, глупость какая-то. А зачем вам ее обсуждать? Рахмет, я не должен говорить, это не мое дело, но он с ней связался сам уже после того, как мы с тобой выбрались из пещеры. Там очень непонятная история, но к моменту того разговора нашего Аля встречалась с ним и была от него беременна. Он женился на ней? Хмурюсь я, не припоминаю ничего по этой теме. Мне кажется, что явно бы кто-то что-то сказал мне, хоть и не общалась с родней. Город небольшой, окружение у нас компактное. Нет. Усмехается Азат. Не женился, просто встречались, и она забеременела. Но я все еще не понимаю, не осознаю ситуацию. Как это, а Рустам? И вообще, как же это? Я не знаю всех подробностей, Рахмет не делился, но его отношение к ней было не особенно хорошим, и ее отношение к нему, насколько я понимаю, тоже. Она его шантажировала, угрожая абортом, если не женится, а он хотел детей. Ох, Всевышний! Услышанное не укладывается в голове. Моя сестра, она же такая молоденькая. На тот момент ей едва исполнилось 18, но она же не хотела за него замуж. «Я не знаю, все в деталях, сладкое», — еще раз повторяет Азат, кладет руку мне на плечо, тянет на себя, и я, обескураженная свалившейся на голову информацией, покорно позволяю ему это сделать, толком не понимая происходящего. Но Рахмет был в ярости, и мы говорили с ним про Алию, да. Он решал, жениться ему на ней или нет, и что делать, если она продолжит себя вести так, как вела. И да, я, кажется, поддержал его разговор про пансионат и прочее, но сладко, пойми меня. Тут Азат утыкается мне в шею губами, заставляя вздрогнуть и невольно отклониться. Я не думал так тогда и сейчас не думаю. И вообще, я от тебя с ума сходил. Какой пансионат, какие горы. Я от тебя с ума сходил. Он повторяет эти слова между поцелуями, мягкими и невероятно чувственными, в шею, плечо, чуть ниже, в ложбинку груди. И я понимаю, что уже, оказывается, сижу у него на коленях. Когда, как, Всевышний, что мне теперь?